После полудня, когда спала жара, Еврибиат отправился взглянуть на захваченные Мнесифилом вражеские корабли, вытащенные на берег возле стана афинян. Здесь Еврибиада разыскал слуга Фемистокла, сообщивший ему о перебежчике из стана персов. Еврибиат чуть ли не бегом устремился к палатке Фемистокла. Там уже собрались все афинские военачальники. Евербиаду почтительно уступили место рядом с Фемистоклом, который, сидя на табурете, разговаривал с темноволосым худощавым незнакомцем, закутанным в плащ. Внешность незнакомца выдавала в нем эллина. «Знакомься, это Скилий, сын Исхалая, самый знаменитый пловец и ныряльщик в Греции», сказал Фемистокл Евербиаду. «Скилий родом из Сикиона. Полагаю, ты слышал о нем?» «Не только слышал, но и встречался с ним в Коринфе на Истмийских играх». Не без гордости в голосе отозвался Евербиат, обменявшийся со Скилием рукопожатием. «Скилий прибывал в Фессалии по своим делам, когда туда нагрянули полчища Ксеркса», — продолжил Фемистокл. «Желая поскорее добраться до дома, Скилий сел на проходящее торговое судно. На подходе к приморскому городу Мелибее корабль, на котором находился Скилий, угодил в шторм. Судно перевернулось кверху килем и затонуло. Скилий сумел доплыть до берега неподалеку от мыса Сипиада. В том же месте потерпели крушение многие корабли персидского флота. Скилий видел это своими глазами. Фемистокл похлопал сикионца по плечу, предложив ему самому изложить свои дальнейшие приключения». Скилий, польщенный вниманием стольких военачальников, устроился на стуле поудобнее и повел свое повествование с того места, где он прервался с появлением Евербиада. Дабы заслужить доверие персов, Скилий после того, как шторм утих, стал нырять на глубину, поднимая с морского дна золотые и серебряные вещи. Вытаскивал Скилий из воды и бочки с провиантом, и тела утонувших персов. Работы у Скилия было очень много, поскольку ураган нанес флоту Ксеркса колоссальный урон. В знак благодарности один из персидских навархов взял Скилия к себе на корабль, пообещав ему встречу с Ксерксом, когда персидский флот войдет в Локридский залив. «Я не собирался служить Ксерксу», — молвил Скилий своим слушателям. «Я лишь выискивал момент, чтобы улизнуть от персов. Добравшись на финикийском корабле до Эвбейского пролива, я узнал от варваров, что у мыса Артемисии стоит эллинский флот. Как только представился случай, я сбежал из персидского стана. И вот я здесь». Широко улыбнувшись, Скилий допил вино из чаши, которую он держал в руке. «Как же тебе удалось незаметно сбежать?» — спросил Еврибиат. «Я прыгнул в море и, как дельфин, долго плыл под водой», — ответил Скилий. «Миновав сторожевые суда перцев, я вынырнул и поплыл прямиком через пролив к мысу Артемисии, благо его видно издалека». Еврибиат изумленно покачал головой, пораженный такой выносливостью Скилия. «Недаром этого сикионца называют человек-рыба», — подумал он. Помимо описания своих приключений, Скилий поведал эллинским навархам, в каком порядке встали на якорь суда персидского флота вдоль побережья полуострова Магнесия. Со слов Скилия выходило, что корабли финикийцев стоят в бухте Афеты, почти напротив мыса Артемисии. Все прочие вражеские суда растянулись вдоль низкого берега от Афет до обширного Платонийского залива. Большинство кораблей стоят на якоре. На сушу вытянуты лишь триеры, нуждающиеся в починке. Самым же важным известием Скилия стало упоминание им о 200 триерах, отправленных персидскими навархами вокруг острова Эвбея с целью захода в тыл эллинскому флоту. «Персидские военачальники хотят разом уничтожить все ваши корабли, отрезав вам пути отхода», — сказал Скилий, вглядываясь в помрачневшие лица эллинских навархов. «По этой причине персы не нападают на вас». Они ждут условного сигнала, возвещающего о том, что 200 их триер обогнули Эвбею и подошли к Аталанскому проливу. Условным сигналом должны стать костры, зажженные варварами на Кинейском полуострове. Едва Скилий умолк, в палатке водворилось гнетущее молчание. Афинские военачальники столпились над пергаментной картой, которую Фемистокл расстелил на трехногом столе. «Через 2 дня варвары будут у нас в тылу, и мы окажемся в ловушке», — нарушил молчание Мнесифил, отмерив большим и указательным пальцами примерный путь вражеских триер вокруг Эвбеи. Времени на раздумье у нас совсем мало, друзья. Что же нам делать? Вербиат с беспокойством взглянул на Фемистокла. «Отступать?» Фемистокл помолчал, разглядывая карту, затем произнес: «Завтра утром наш флот уйдет от мыса Артемисии, чтобы встретить 200 персидских триер в проливе Еврип. Там мы их встретим и уничтожим. А сегодня, пока солнце не скрылось за горами, наш флот ударит по кораблям Ксеркса». Фемистокл встретился глазами с Вербиадом. «Персидские навархи уверены, что мы не осмелимся их атаковать. Они пребывают в беспечности. Так пусть же варвары поплатятся за это». «Клянусь Зевсом, ты прав, Фемистокл!» — кивнул Еврибиат. «Решено. Идем на врага».